как Иму сотворил мир давным-давно, когда все было по-другому, и луна тоже была другая. Однажды Иму пошел на рыбалку, но моря не было. Вообще ничего не было, кроме Иму. Тогда он плюнул на ладони и потер одну о другую, и сделался шар, состоящий из моря. Потом Иму сделал несколько рыб, но они были ленивые и глупые. Тогда он взял души дельфинов, ведь дельфины хотя бы умели говорить, и смешал их с глиной, и помял в ладонях и придал им форму, и они стали людьми. Они были умные, но не могли плавать целый день, поэтому Има накопал еще глины, помял ее в ладонях, обжег на костре и так сотворил сушу. Скоро люди заполнили всю сушу и съели все, что можно было, поэтому Има взял немного ночи, помял ее в ладонях и сделал Лакаху, бога смерти. Но ему все равно чего-то не хватало. Он сказал: «Я играл с песком, как ребенок. Этот мир плох. Я делал его не по плану. Он получился неправильный. Я разомну этот мир в ладонях и сделаю другой, получше». Но Лакаха сказал: «Глина уже схватилась. Люди погибнут». Има рассердился и сказал: «Кто ты такой, чтобы со мной спорить?» И Лакаха ответил: «Я часть тебя, как все сущее. И потому говорю тебе, отдай этот мир мне, а сам пойди и сделай другой, получше. Я буду справедливо править этим миром. Умирая, люди будут превращаться в дельфинов. На время, пока им не придет пора родиться снова. Но когда я найду человека, который стремился к цели, смог подняться над глиной, из которой его сотворили, оправдал этот гнусный мир своей жизнью в нем, тогда я открою людям дверь в твой совершенный мир. И они больше не будут принадлежать времени, но облачаться в звезды». Има согласился, ведь этот мир был его творением. Он отправился творить новый мир в небе, но прежде чем уйти, он вдохнул себе в ладони и сделал других богов, чтобы Лакаха не мог править один. Люди должны умирать, но пусть умирают в свой срок. Вот потому мы рождаемся в воде, не убиваем дельфинов и стремимся к звездам.